Орочимару был удивлен, но лицо третьего Хокаге стало немного мрачным. Разве Юичи не просто помог обычным генинам немного улучшить их тайдзюцу? Почему он стал таким популярным? Непрерывные возгласы публики ясно сказали третьему Хокаге, что этому ребенку больше нельзя позволять оставаться в деревне. Ради стабильности Конохи, Сарутоби медленно закрыл глаза и беспомощно вздохнул. Хината была очень удивлена и тайно сказала в своем сердце: «Значит, тебя зовут Нагано Юичи. Это потрясающе, ты можешь заставить так много людей узнать тебя». Тимари усмехнулась и холодно фыркнула: «Ха, похоже, этот парень очень популярен в деревне, но ниндзя должны обладать силой. Ей будет очень стыдно, когда он будет побежден позже», — кивнул Канкура. Реакция публики удивила многих ниндзя Конохи и заставила их задуматься. «Почему этот малыш так популярен? Он ученик Казуи. Ну, выглядит неплохо. Его рекомендовал Казуя, но я не знаю, насколько он силен. Не волнуйся, ты скоро узнаешь, ведь его противник — гений Хьюганиджи. Мягкий кулак клана Хьюги — очень мощная техника. Я не знаю, как долго он сможет продержаться. Хе-хе, спасибо. Всем спасибо». Юичи улыбнулся и помахал рукой. На его лице была чрезвычайно яркая улыбка, выражая благодарность всем, кто поддерживал его. КХМ. Нагано Юичи, прекращай. Поединок вот-вот начнется. Генма Ширануи напомнил Юичи, который все еще махал рукой зрителям на трибунах. Хорошо, я готов. После того, как Юичи услышал это, он сразу же кивнул. С другой стороны, Ниджи никогда не смотрел на Ширануи Генму и просто пристально уставился на Юичи. Увидев это, Генма Ширануи не стал спрашивать, готов ли Ниджи, а сразу же опустил руку. Первый поединок начинается. В следующий момент он быстро отпрыгнул и освободил место двум присутствующим генинам. Ниджи медленно поднял руки и принял позу мягкого кулака. «На этот раз я не проиграю тебе, Юичи». Добавлять себе баф в начале битвы – это, несомненно, поражение. Юичи действительно хотел сказать Ниджи: «Лучше просто помолчи». Вжух. Внезапно Ниджи сильно наступил на землю и резко бросился к Юичи, оставив за собой остаточное изображение. Его скорость была настолько быстрой, что даже некоторые джоунины были немного удивлены. Какой быстрый! Это редкий гений клана Хьюга за столетие. Жаль, что он родился в ветви. Глава 76. На трибунах. Какой быстрый! Он редкий гений клана Хьюга за столетие. К сожалению, он родился в ветви, а не в основной семье, сказали два ниндзя, наблюдавшие за битвой. Когда ниндзя клана Хьюга услышал «к сожалению, он родился в ветви», он мгновенно почувствовал себя немного расстроенным, оглянулся на двух ниндзя, сидящих позади него, и холодно сказал: «Даже если Ниджи родился в ветви, он определенно является самым талантливым генином Конохи. Просто подождите и увидите». В этот момент на площадке Ниджи уже помчался к Юичи с чрезвычайно пугающей скоростью. Все присутствующие ниндзя были очень удивлены, увидев, что простой генин может двигаться с такой поразительной скоростью. В зоне ожидания он очень быстрый, намного превосходя скорость обычного генина. Этот неженка, наверное, даже не успеет отреагировать, усмехнулся Канкура. Тимари также была согласна с мнением своего младшего брата и кивнула. Да, ниндзя клана Хьюга обладают бейкуганом и могут видеть поток чакры в теле противника. Это также позволяет им использовать особую секретную технику «мягкий кулак», чтобы заблокировать каналы чакры противника. Результат этой битвы уже очевиден. Но в следующую секунду улыба на лицах Канкура и Тимари, которые не были оптимистичны в отношении Юичи, мгновенно застыла. Столкнувшись с внезапной сверхбыстрой атакой мягким кулаком Ниджи, Юичи слегка повернул голову и уклонился от его первого удара. Казалось, что он увидел траекторию его удара еще до того, как тот атаковал. В следующую секунду на Юичи обрушился плотный шквал яростных атак Ниджи. Банк, банк, банк. Но столкнувшись с такими быстрыми и мощными атаками, каждый раз в критический момент он успевал уклоняться. У этого неженки отличная тайдзюцу. Канкура не мог поверить своим глазам. Тимари стиснула зубы и торжественно сказала: «Неудивительно, что Гаара уделяет ему так много внимания. Он действительно непрост». Сакура подняла руку, чтобы прикрыть рот, и удивленно сказала: «Он может сопротивляться Ниджи». Наруто сбоку тоже ошеломленно уставился на Юичи и пробормотал: «Юичи такой сильный. Перед лицом ужасающих атак Ниджи он бы никогда не смог постоянно уклоняться, как это делает Юичи». Саски холодно посмотрел на Юичи, не говоря ни слова, и просто крепко сжал кулаки. На площадке Банк, банк. Ниджи подпрыгнул вверх и нанес мощный удар ногой вниз. Бум. Раздался громкий взрыв, и поднялось облако пыли. Когда пыль рассеялась, фигура Юичи внезапно исчезла из его поля зрения. Ниджи быстро повернул голову и огляделся. В следующий момент он обнаружил, что Юичи стоит вдалеке и спокойно смотрит на него. «Это твоя настоящая сила, Юичи может с легкостью уклоняться от его атак, значит, их тайдзюцу не находится на одном уровне». После того, как Ниджи понял разрыв, его лицо стало еще более мрачным. Даже после столь долгой тяжелой работы он все еще так сильно отставал. В это время даже взгляд Орочимару, смотрящий на Юичи, начал немного меняться, и он захотел похитить этого ребенка. Третий Хокаге торжественно посмотрел на Юичи и постучал пальцами по подлокотнику. За такое короткое время его тайдзюцу значительно улучшилось. Увидев, как Юичи постоянно уклоняется от атак Ниджи, публика была взволнована. Однако в этот момент Юичи внезапно поднял руки и начал складывать ручные печати. Это он готовится использовать ниндзюцу. Какое ниндзюцу он собирается использовать? Как раз тогда, когда ниндзя, наблюдавшие за битвой, были озадачены, Юичи закончил складывать ручные печати и поднес руку ко рту. Стихия воды. Взрывная волна воды. Ва-а-а. Внезапно раздался звук текущей воды, а затем Юичи изрыгнул изо рта огромный объем воды, образовавший огромную волну, быстро несшуюся в направлении Ниджи. Ниджи давно знал, что Юичи является ниндзя стихии воды, поэтому, как только он увидел, что Юичи готовится применить ниндзюцу, он быстро попятился назад. Однако гигантская волна постоянно преследовала его. Только когда Ниджи отступил к краю поля, прислонившись спиной к стене, он вдруг понял, что больше некуда отступать. Ниджи быстро подпрыгнул и побежал вверх по стене. Бум! Несколько секунд спустя огромная волна врезалась в стену. Ниджи остановился и посмотрел вниз на площадку, хотя он уклонился от атаки ниндзюцу, но его лицо помрачнело, потому что площадка внизу превратилась в небольшое озеро глубиной полметра. Для Джоунина может быть ничего удивительного применить ниндзюцу Б-ранга, способное покрыть все поле, но для Генина это кажется немного поразительным. Шокированные ниндзя внезапно встали и недоверчиво посмотрели на Юичи. Этот ребенок только начал складывать ручные печати, а потом сразу же применил ниндзюцу. Он упростил ручные печати, необходимые для использования ниндзюцу. Чтобы упростить процесс печати, нужно обладать достаточно глубоким пониманием определенного ниндзюцу. Самое главное, мощность ниндзюцу была сравнима с атакой Джоунина. Глава 77. Он в так юном возрасте смог упростить процесс печати. Какой гениальный пацан. Кажется, этот малыш довольно силен. Гений клана Хьюга встретился с гражданским гением. Эта битва определенно будет захватывающей. Ниндзя медленно сели на свои места, но в их глазах вспыхнуло огромное ожидание и нетерпение. Генма Ширануи медленно спрыгнул со стены и встал на поверхность воды, а затем бросил взгляд на Юичи сбоку. Неожиданно, этот ребенок, в котором не было ничего особенного, смог применить такое потрясающее дзюцу. Банк. Внезапно Ниджи также спрыгнул вниз, а затем встал на воду и снова бросился к Юичи. Простому человеку никогда не превзойти гения, ты всего лишь обычный гражданский ниндзя, я никогда не могу быть хуже тебя. Стихия воды. Техника водяного клонирования. Внезапно вода забурлила, а затем со дна озера выпрыгнули два водяных клона и мгновенно бросились к Ниджи. Столкнувшись с атакой водяных клонов, глаза Ниджи слегка сузились, он быстро принял боевую позу и нанес два мощных удара ладонью. Банк, банк. Два водяных клона мгновенно взорвались и превратились в брызги воды. В этот момент Ниджи внезапно увидел двух водяных клонов, появившиеся позади него. Он быстро повернулся назад и снова нанес два мощных удара ладонью. Банк, банк. Еще два водяных клона превратились в брызги воды и взорвались. Ниджи вздохнул с облегчением и собирался снова атаковать Юичи, но в следующую секунду вокруг него внезапно появились десятки водяных клонов. Они выпрыгнули из воды и в мгновение ока устремились к нему. Банк, банк, банк. Ниджи быстро нанес несколько ударов и победил еще трех водяных клонов. Но ему было совсем непросто, ведь эти водяные клоны довольно сильны. Если он немного отвлечется, то обязательно пострадает. Отличная стратегия. Предыдущая атака была просто для того, чтобы создать для себя более подходящее поле битвы. Тогда используй водяных клонов, чтобы поглотить физическую силу врага. После того, как Джоунин увидел план Юичи, он не мог не вздохнуть. Внезапно из воды выпрыгнул еще один водяной клон и мгновенно бросился к Ниджи. Ниджи с первого взгляда заметил его и быстро нанес мощный удар ладонью. Однако как раз тогда, когда его ладонь уже собиралась вот-вот коснуться водяного клона, внезапно перед глазами Ниджи появился быстро приближающийся кулак. Как быстро? Нет, это не клон. Но теперь уже было слишком поздно, чтобы уклоняться. Покрытый чакрой быстро приближающийся кулак заставил Ниджи запаниковать. Выражение его лица внезапно изменилось, и он поспешно закричал. Вращение. Ниджи мгновенно выпустил огромное количество чакры из своего тела и начал быстро вращаться, сформировав огромный вихрь. Бум. Юичи был отброшен, но он сделал сальто в воздухе и уверенно приземлился на поверхность воды, а затем проскользнул назад на некоторое расстояние, прежде чем медленно остановиться. Вращение Ниджи также остановилось в то же время. Они стояли на воде и смотрели друг на друга. После того, как битва внезапно остановилась, арена внезапно затихла. Одна секунда, две, три. После трех секунд молчания публика снова разразилась громкими аплодисментами. Юичи-кун, Ниджи, вперед, Юичи. Какая замечательная битва. Даже чунины не могли не аплодировать. Этот поединок уже вышел за пределы уровня Генина. Даже джоунины были немного удивлены. Вращение. Это секретная техника основной семьи. Неужели Ниджи самостоятельно познал эту технику? Невероятно. Ниджи действительно редкий гений клана Хьюга. К сожалению, он из ветви. Услышав обсуждение нескольких ниндзя, сидящий сзади джоунин усмехнулся и покачал головой. Вы так удивлен тем, что Ниджи смог применить вращение. Ха-ха. По сравнению с Нагано Юичи, Хьюга Ниджи ничто. Сначала он создал подходящее для себя поле битвы, а затем отвлек своего противника постоянными водяными клонами, а затем поймал изъян и нанес смертельный удар. Если бы не вращение, битва могла бы быть уже окончена. Услышав это, несколько ниндзя, которые все еще вздыхали из-за чудовищного таланта Ниджи, внезапно отреагировали. Да, если бы не чудовищный талант Ниджи, эта битва закончилась бы только что. Они восхищались секретной техникой клана Хьюга, но забыли, что Нагано Юичи, неизвестный ранее генин, почти победил знаменитого гения. Этот Нагано Юичи на самом деле монстр. Он даже смог упростить процесс печати. Теперь все генины в Конохе так хороши, на самих высоких трибунах. Орочимару посмотрел на Юичи на площадке и вспомнил предыдущие слова третьего Хокаге. Такой превосходный гений, просто удивительно, что учитель Сарутоби не захотел его взращивать. На площадке Ниджи вспомнил предыдущий бой и непрерывные атаки Юичи, и выражение его лица внезапно стало чрезвычайно серьезным и торжественным. Если бы не вращение, вероятно, он был бы побежден ударом прямо сейчас. Его заставили использовать вращение, но противник применил только два простых ниндзюцу стихии воды. Этот разрыв совсем не маленький. Нагано Юичи, ты всего лишь гражданский ниндзя. Ты ни за что не сможешь победить меня. Глаза Ниджи внезапно вспыхнули решимостью. В прошлый раз мои 64 ладони не попали в тебя, но на этот раз я никогда не промахнусь. В следующий момент Ниджи поднял руки и принял боевую стойку 8-3 грамм. На трибунах, увидев его позу, Хиаши больше не мог оставаться спокойным. Ниджи, неужели ты узнал даже эту технику? Глава 78. Собираешься использовать против меня 64 ладони? Хотя мягкий кулак, очень мощная техника, но, ты должен сперва поразить противника. Мысленно усмехнулся Юичи, увидев позу Ниджи. Вжух. В следующий момент Ниджи внезапно взорвался с ужасающей скоростью и мгновенно бросился к Юичи. Вода под его ногами немедленно разлетелась в разные стороны, образовав глубокий овраг. Когда члены клана Хьюга увидели действия Ниджи, они сразу же разволновались. Потому что то, что Ниджи будет использовать дальше, это не просто мягкий кулак. Это 8-3 грамм, 64 ладони. Ниджи на самом деле освоил 64 ладони. Это секретная техника основной семьи. Он не только самостоятельно узнал вращение, но и 64 ладони. Какой невероятный гений. Талант Ниджи, наверное, лучший в истории клана Хьюга. Воскликнули ниндзя клана Хьюга. Многим ниндзя Конохи было известно название секретной техники основной семьи клана Хьюга. Они также знали, насколько ужасной была эта техника. Однако удивительно, что простой 13-летний генин может продемонстрировать эту секретную технику основной семьи клана Хьюга. Кроме того, он понял эту технику самостоятельно, полагаясь на свой удивительный талант. Этого парня уже можно назвать монстром. Стихия воды. Взрывная волна воды. Внезапно Юичи мгновенно закончил складывать ручные печати и повернулся лицом к быстро мчащемуся к нему Ниджи. Бум. В следующий момент окружающая вода забурлила и поднялась гигантская волна, а затем превратилась в ужасающий водопад, который немедленно устремился к Ниджи. На этот раз Юичи также мобилизовал воду из окружающей среды, поэтому взрывная волна воды оказалась намного больше и сильнее, чем в прошлый раз. Огромный водопад был подобен сломленной плотине, которая рушится в одно мгновение. Сверхмощное ниндзюцу было активировано почти мгновенно, из-за чего ниндзя, которые все еще вздыхали из-за удивительного таланта Ниджи, внезапно мгновенно замерли. 64 ладони – действительно очень мощная техника. Если враг будет поражен, помимо серьезного ранения, почти вся чакра в его теле также будет заблокирована, и он не сможет больше продолжать бой. Тем не менее, Ниджи еще не успел применить 64 ладони, но противник начал такую масштабную атаку ниндзюцу, которая почти покрыла большую часть площадки. Ниджи вообще не мог подойти к нему близко. Черт, Ниджи хотел остановиться, но инерция заставила его продолжать нестись к огромному приближающемуся водопаду. Нехорошо, если такая огромная масса воды ударит его в лоб, он обязательно получит серьезную травму. Обнаружив, что он не может остановиться, Ниджи мгновенно отреагировал и быстро принял решение. Поскольку он не может остановиться, тогда не нужно останавливаться. В следующий момент он внезапно ускорился и продолжил мчаться к огромному водопаду. Однако в тот момент, когда водопад уже собирался поглотить его, Ниджи внезапно громко закричал: «Вращение! ХМ!» В следующий момент он немедленно выпустил огромное количество чакры из своего тела и начал быстро вращаться, образуя огромный вихрь. Бум! Бум! Бум! Когда огромная масса воды упала на него, размер огромного вихря мгновенно сильно уменьшился, но Ниджи стиснул зубы и продолжил вращаться, бешено используя свою чакру. Бум! Бум! Бум! Огромная масса воды постоянно падала на Ниджи, из-за чего его идеальная защита несколько раз чуть не рухнула. Но Ниджи стиснул зубы, ожидая, когда прекратится атака Юичи. Вращение, которое длилось 5 или 6 секунд, заставило его израсходовать почти всю свою чакру. Но, к счастью, он действительно смог заблокировать огромный водопад. А, куда он пропал? Ниджи прекратил вращаться и остановился, но фигура Юичи уже давно исчезла из его поля зрения. Генма Ширануи слабо улыбнулся, поднял голову и посмотрел вверх. Ниджи заметил его действия и тоже подсознательно поднял голову. В следующий момент он увидел в небе Юичи, который падал с высоты где-то 20-30 метров. Почувствуй мощь бесконечной бомбардировки ниндзюцу, Хьюга Ниджи. Внезапно Юичи выпустил огромное количество чакры из своего тела, мгновенно вызвав ужасающий воздушный взрыв. Сильный порыв ветра заставил бесчисленное количество зрителей на трибунах прикрыть глаза, не в силах больше продолжать смотреть на него. В этот момент даже обычные люди смогли ощутить его чудовищную чакру. Стихия воды. Техника снаряда водяного дракона. Бум. Внезапно в воздухе рядом с Юичи образовалась огромная масса воды и быстро превратилась в гигантского дракона. Водяной дракон посмотрел на Ниджи внизу и яростно взревел, а затем огромное тело устремилось вниз на чрезвычайно быстрой скорости. Веки Ниджи слегка дернулись. Вокруг столько воды, почему он не использовал ее во время активации ниндзюцу, а решил применить дзюцу в воздухе? Что это значит? Хотя он был озадачен, но Ниджи совсем не колебался и снова готовился использовать вращение. Столкнувшись с атакой водяного дракона, теперь он может сопротивляться только с помощью идеальной защиты. Вращение. Гигантский водяной дракон яростно упал и тяжело врезался в огромный быстро вращающийся вихрь. Бум! Раздался мощный взрыв. Ниджи был шокирован, когда почувствовал, что его идеальная защита почти сломалась. Применил ниндзюцу в воздухе, чтобы использовать импульс падения для увеличения силы атаки техники снаряда водяного дракона, подозрительно прошептал Генма Ширануи. Бум! Внезапно раздался еще один взрыв. Гигантский водяной дракон, который только что был заблокирован вращением, еще не успел полностью рассеяться, когда в следующую секунду еще один водяной дракон яростно ударил по быстро вращающемуся огромному вихрю. В этот момент все вдруг были озадачены и хотели посмотреть, что происходит. Но когда они подняли головы, то увиденная ими сцена мгновенно всех ошеломила. В небе рядом с Юичи появилось бесчисленное множество гигантских водяных драконов. вжух, вжух, вжух. В следующий момент непрерывная бомбардировка снарядов водяного дракона безумно обрушивалась вниз. За 3 секунды к Нидже устремилось не менее 10 снарядов водяного дракона. Бум, бум, бум. Громкие взрывы непрерывно раздавались один за другим. Уровень воды на площадке бешено поднялся и в мгновение ока достиг высоты десятков метров. Глава 79. Глава 79. Непрерывно упало более дюжины огромных снарядов водяного дракона, и уровень воды на площадке резко поднялся. Бум, бум. В тот момент, когда внезапно взорвался 3-й снаряд водяного дракона, Ниджи больше не мог держаться, и его идеальная защита была мгновенно разрушена. А затем он был яростно поражен бесконечной бомбардировкой снарядов водяного дракона. Бум! Поднялась гигантская волна, которая почти затопила половину арены 3-го экзамена на Чоунина и даже коснулась зоны ожидания, где находились Гаара и другие. К счастью, уровень воды все еще был немного ниже высоты стены. Этот неженка на самом деле победил гения клана Хьюга с помощью ниндзюцу стихии воды. Уголки рта Конкура подсознательно дернулись. Самое главное, это была необычная победа над врагом с помощью ниндзюцу. Нагано Юичи напрямую использовал ужасающую чакру, чтобы бешено бомбардировать врага. Такой простой и грубый способ. Но стихия воды является немезидой Гаары. Как только песок намокнет, его вес увеличится. Если Гаара встретится с ним, боюсь, эта битва будет очень тяжелой. Нахмурился Конкура. Невероятно. Хьюга Ниджи проиграл? Как это возможно? Когда Ниджи был поглощен огромной массой воды, зрители на трибунах удивленно встали. Юичи медленно упал с неба и твердо приземлился на поверхность воды. Его дыхание по-прежнему оставалось ровным, а количество чакры в теле совсем не уменьшилось. Казалось, что такая непрерывная ужасающая бомбардировка ниндзюцу для него совсем ничего не стоила. Такое огромное количество чакры вызвало у многих ниндзя не только удивление, но и зависть. У каждого ниндзя разный врожденный талант, поэтому количество чакры тоже разное. Тяжелая работа действительно может со временем помочь немного улучшить объем чакры, но количество чакры обычного ниндзя никогда не сможет сравниться с чакрой членов клана Узумаки или Синджу. После такого ужасающего потребления чакры на лице Юичи не было никакой усталости, поэтому любой дурак может увидеть, что эта ужасающая бомбардировка ничего не значила для этого ребенка Генина. С таким огромным количеством чакры этот ребенок действительно просто обычный гражданский Генин. Почему мне кажется, у него больше чакры, чем у Джоунинов больших кланов? Нагано Юичи обладает не только огромным количеством чакры, но и его талант в ниндзюцу стихии воды кажется полностью сравнимым со 2-м Хокаге. У него действительно удивительное количество чакры, но даже с такой огромной чакрой он не сможет активировать ниндзюцу так быстро. Такой чудовищный талант ниндзюцу. Многие ниндзя не могли не вздохнуть. Однако эти слова заставили 3-го Хокаге еще больше бояться Юичи. «Ты в совершенстве унаследовал талант клана Синджу. Было бы неплохо, если бы ты появился в Конохе раньше, но, к сожалению, ты появился слишком поздно, Юичи», — подумал 3-й Хокаге и молча опустил голову. Вжух! Внезапно вспыхнула нечеткая фигура, а затем Генма Ширануи появился недалеко от Юичи. Он взглянул на дно озера и, увидев в воде Ниджи, сказал: «Ты победил, Нагано Юичи, а теперь отмени ниндзюцу». «Да». Юичи кивнул и быстро начал складывать ручные печати. Несколько секунд спустя уровень воды на площадке начал быстро падать, пока вода полностью не исчезла, оставив только несколько больших луж. В этот момент все также смогли увидеть Ниджи. В данный момент он лежал на земле недалеко от Юичи, и его тело было полно шрамов. «КХМ, КХМ». Ниджи громко кашлянул, с трудом поднялся и посмотрел на Юичи напротив. Он не слышал, чтобы Генма Ширануи решил, что Юичи победил, когда был под водой. Поэтому, когда он встал, он внезапно достал кунай и сразу же напал. В глазах Ниджи вспыхнул холодный свет. «Я никогда не проиграю тебе». Генма Ширануи слегка нахмурился и захотел остановить его, но Юичи двигался быстрее. Когда кунай собирался вот-вот пронзить его, фигура Юичи внезапно исчезла. Остаточное изображение. Ниджи был ошеломлен. В следующий момент он внезапно почувствовал холодок в шее. Ниджи опустил голову и увидел из-за своей спины руку, держащую кунай перед его горлом. Если он сделает какое-либо движение, этот кунай, вероятно, мгновенно перережет ему горло. Канданг. Кунай в руке Ниджи упал на землю. Звук падения кунай мгновенно разбудил всех присутствующих ниндзя. В тот момент, когда Ниджи только что предпринял внезапную атаку, Даже многие джоунины не смогли четко разглядеть движение Юичи. Это доказывает, что этот Нагана Юичи, который выглядит обычным, не только обладает ужасающим количеством чакры, но и также является мастером тайбзюцу. Обладая такими удивительными навыками тайбзюцу, он никогда не показывал этого и в основном боролся с ниндзю с помощью ниндзюцу. Этот малыш слишком хитер. С таким превосходным ниндзюцу никто бы и не догадался, что он также будет очень хороший в тайбзюцу. Если это настоящая битва, враг сделает все возможное, чтобы избежать атаки ниндзюцу Юичи, и решит сразиться с ним в ближнем бою, ведь энергия человека ограничена, и невозможно быть отличником во всем. Когда он сделает все возможное, чтобы приблизиться, внезапно выяснится, что тайбзюцу Юичи также было ужасающим. Он с самого начала захватил ритм битвы, намеренно не используя тайбзюцу и полагаясь только на ниндзюцу, чтобы нанести противнику смертельный удар в самый критический момент. Такое зрелое мышление и такая удивительная тактика боя в таком юном возрасте. Некоторые ниндзя переглянулись. По их глазам можно было увидеть, насколько шокированными и потрясенными они были в этот момент. «Хьюго Ниджи, ты проиграл». Победителем этой битвы стал Нагана Юичи. Юичи. Когда Широнуи Генма снова объявил, что победителем стал Нагана Юичи, внезапно раздались громкие аплодисменты. Нагата Юичи, обычный гражданский генин, с помощью только одного ниндзюцу сокрушил супергения клана Хьюга. Глава 80. Юичи. Юичи-кун. Нагана Юичи. Когда публика начала громко аплодировать, Юичи почесал затылок и застенчиво улыбнулся. Увидев его таким, многие ниндзя успокаивающе улыбнулись. Гениальный ниндзя с большой силой и большим потенциалом, но с таким хорошим характером. Этот ребенок может в будущем стать ниндзя не хуже второго Хокаге. Да, я с нетерпением жду его роста. Внезапно в этот момент Юичи подошел к Ниджи, схватил его за руку и положил себе на плечо, а затем помог ему подняться. Ниджи подозрительно взглянул на него и сразу же начал сопротивляться. «Отпусти меня, что ты делаешь? Лучше перестань двигаться. Скоро начнется второй поединок». Сказав это, Юичи поддержал Ниджи и направился к выходу. Позади них на лице Генмы Широнуи, который поднял руку, чтобы позвать ниндзя-медиков, также появилась улыбка. Он посмотрел на спину Юичи и не мог не вздохнуть. Такой превосходный ребенок действительно редкость. Совершенная сила, совершенный потенциал и совершенная личность. Он обязательно станет опорой Конохи в будущем. Неудивительно, что Казуя должен был настаивать на том, чтобы этот ребенок сдавал экзамен на Чоунина в этом году. Если такой превосходный ниндзя по-прежнему останется генином, это, несомненно, пустая трата его таланта. В этот момент так думал не только Генма Широнуи, но и другие ниндзя Конохи. Члены клана Хьюга тоже посмотрели на Юичи и Ниджи добрыми глазами. Конечно, есть и исключения. Например, когда Саске увидел, как Юичи поддерживал Ниджи, он пренебрежительно фыркнул, повернул голову в сторону и перестал смотреть на них двоих. Когда Юичи и Ниджи покинули площадку, Юичи передал Ниджи команде ниндзя-медиков. Когда он уже собирался уйти, Ниджи внезапно заговорил. «Юичи». Два ниндзя-медика посмотрели на Ниджи, но не останавливали его. Юичи повернул голову и спросил. «Тебе еще что-нибудь нужно?» «Спасибо. Ты очень сильный, но это еще не вся твоя сила, верно?» Юичи улыбнулся и не ответил на вопрос Ниджи. Ниджи это тоже не волновало, ведь он уже давно знал ответ в своем сердце. «Какая у тебя мечта?» «Стать Хокаге», — ответил Юичи. Ниджи кивнул. «Все было именно так, как он и думал. Он и Юичи дважды встречались и дважды дрались. Впервые Юичи помогал тренироваться группе незнакомцев, которые даже не знали базового тайбзюцу. Во второй раз они сразились на экзамене на Чоунина, и оба раза Юичи проявлял инициативу, чтобы помочь ему, своему врагу. Все это удивило Ниджи. Если такой человек станет Хокаге, возможно, клан Хьюга тоже сможет измениться. Выражение лица Ниджи внезапно стало чрезвычайно серьезным и торжественным. «Если тебе нужна будет моя помощь, я помогу тебе без колебаний». Юичи на секунду был ошеломлен и потрясенно посмотрел на Ниджи, и они оба молча смотрели друг на друга. В следующий момент Юичи улыбнулся и кивнул. «Я понимаю». Сказав это, он развернулся и направился в зону ожидания. Урожай на этот раз был очень неожиданным. С сегодняшнего дня по всей Конохе точно прозвучит его имя. Многие ниндзя и обычные жители узнают, что в деревне появился новый гений. Самое главное, Ниджи, супергений ветки клана Хьюга, только что показал свою преданность. Хотя кажется, что члены ветви могут быть только до смерти подавлены основной семьей, но для Юичи это не важно. Принуждать других работать на тебя совершенно отличается от верности от всего сердца. Противоречие между основной семьей и членами ветки никогда не исчезало. Даже животные жаждут свободы, не говоря уже о человеке. Юичи прибыл в зону ожидания и приготовился посмотреть на следующую битву. Генмаши Рануи внизу громко объявил имена участников второго поединка. Второй поединок – Учиха Саски. Учиха Саски. Похоже, второй раунд – это бой Саски против Гаары, как и в оригинале. Юичи слегка прищурил глаза. Честно сказать, он немного волновался, что Гаара и Саски не появятся во втором раунде. Против Гаары из песка. Кажется, план разрушения Конохи вот-вот начнется. Гаара – чрезвычайно важная часть плана разрушения Конохи. Однако в оригинальном сюжете искусственный сон Гаары был прерван Наруто, поэтому Канкура Итимари пришлось временно забрать его. Это также привело к тому, что план разрушения Конохи вообще не был реализован в соответствии с первоначальным планом. Когда третий Хокаге оказался в ловушке, Шукаку не участвовал в уничтожении Конохи. В противном случае, в то время, когда третий Хокаге был в ловушке, Коноха определенно понесла бы большие потери под бешеным уничтожением Шукаку. Пока Юичи думал, он внезапно почувствовал, что кто-то смотрит на него. Юичи сразу же повернул голову и встретился со свирепым взглядом Саски. Его глаза как бы говорили: «Смотри, я скоро удивлю тебя». В следующую секунду Ухича Саски холодно фыркнул и прямо прыгнул на площадку. Гаара последовал за ним и приземлился с противоположной стороны от него. Генмаши Рануи кратко объяснил правила, а затем начал объявлять о начале битвы. В то же время Юичи слегка взглянул в сторону третьего Хокаге и Орочимару, а затем повернул голову и огляделся. Вокруг много анбу, особенно на трибунах. Кажется, место проведения экзамена находится под более пристальным наблюдением, что сильно отличается от оригинала. Но есть более важный вопрос. Куда пропали Какаши и Майта Гай? Юичи увидел среди толпы Асуму, Куринай и Нашикачо, Хинату, Киба, Шина и других, но где Какаши и Гай? Члены команды Какаши и Майта Гая – единственные, кто участвуют в экзамене на Чоунина в этом году, но они, как наставники Джоунины, отсутствуют. Самое главное, Саски прибыл вовремя, но где Какаши? Это немного обеспокоило Юичи. В этот момент битва внизу началась. Саски внезапно бросился к Гааре. Его скорость была точно такой же, как у Рокали, который снял утяжелители. Глава 81. Улучшение силы Саски связано с возможностью скопировать шаринганом тайдзюцу Рокали. Эта сверхбыстрая скорость сделала Гаару совершенно неспособным защищаться. Гаара контролировал песок, чтобы ударить Саски, но Саски внезапно ускорился и почти мгновенно превратился в остаточное изображение, а затем внезапно появился позади него и нанес ему мощный удар ногой в спину. Гаара мгновенно вылетел и был подброшен в воздух. Бой длился меньше минуты, но Гаара уже был ранен. В этот момент и Канкура, и Тимари были крайне удивлены. И еще больше шокирован был сам Рок Ли и тупо посмотрел на Саски внизу. Чтобы получить такую скорость, он приложил невообразимые усилия, но Саски быстро стал мастером за короткое время. Это и есть гений. Саски, успешно ударивший Гаару, поднял голову и посмотрел в сторону Юичи. Его глаза, казалось, спрашивали: «Как тебе моя новая сила?» Юичи ответил просто легкой улыбкой. Эта улыбка очень расстроила Саски. Он хотел увидеть его шокированное выражение лица, а не эту улыбку. «Тогда подожди, скоро я заставлю тебя удивиться». Саски повернул голову и снова бросился к Гааре. Юичи перевел взгляд и быстро заметил много подозрительных фигур среди зрителей на трибунах. Почему здесь так много анбу? Неужели Сарутоби догадался, что кто-то собирается напасть на Коноху во время экзамена на Чоунина? Нет, в Конохе не может быть так много анбу. Кроме того, у ниндзя анбу на теле должно быть что-то вроде татуировки листа, но все они в плащах, намеренно скрываясь. Значит, они обычные ниндзя? Может быть, среди них есть и шпионы? Я помню, Кабуто должен прятаться где-то среди зрителей. Но это факт, что на арене третьего экзамена на Чоунина внезапно появилось так много ниндзя. Поэтому, когда план разрушения Конохи начнется, шиноби песка будет трудно напасть на Коноху, как в оригинальном сюжете. Теперь бой Гаары и Саски начался слишком рано, возможно, могут произойти и другие изменения. В этом случае я должен начать готовиться заранее. Думая об этом, Юичи внезапно скрестил руки на груди. В тот момент, Когда он сделал это, один из зрителей на трибунах внезапно встал и направился к туалету. В то же время в переулке возле резиденции третьего Хокаге мелькнуло несколько нечетких теней. Сегодня ниндзя, патрулирующие вокруг дома третьего Хокаге, намного слабее, чем обычно. Как думаете, свиток печати будет здесь? ХМ трудно сказать. Готовьтесь. Нужно отправить всю имеющуюся у нас информацию главному телу. Может быть, наша операция вот-вот начнется. Сказав это, древесный клон взглянул на теневого клона рядом с ним. Теневой клон кивнул. Я понял. Банк. В следующий момент теневой клон исчез. На арене. Юичи, наблюдавший за битвой в зоне ожидания, внезапно получил воспоминание от клона. Охрана вокруг дома третьего Хокаге ослабла. Почему? Неужели? Третий Хокаге не оставил свиток печати дома. Я должен был сразу догадаться. Юичи слегка сузил глаза и посмотрел в сторону Сарутоби. Он должен получить свиток печати. Хотя самостоятельно выученные ниндзюцу намного хуже, как ниндзюцу, полученное через систему. Но в том маловероятном случае, если его план провалится, получение свитка печати также будет хорошим урожаем. Тогда где свиток печати? Пока Юичи подумал, битва внизу достигла апогея. Песок Гаары совсем не мог угнаться за скоростью Саске, и песчаная броня на его теле быстро разрушалась. Если так продолжится и дальше, Гаара скоро будет побежден. Но вдруг Гаара закричал и поднял руки. В следующий момент окружающий песок образовал круглый песчаный шар вокруг него, плотно обернув его. ХММ, ты можешь только прятаться, ты там навечно останешься. Презрительно усмехнулся Саске и бросился к песчаному шару, но внезапно песок почувствовал атаку и превратился в острый шип, яростно пронзая Саске. Саске быстро отпрыгнул и уклонился. Увидев это, Юичи понял, что время уходит. Свиток печати должен быть спрятан в месте, где его нелегко найти. Также это должно быть безопасное место, где в Конохе абсолютно безопасно. Нахмурился Юичи и глубоко задумался. Абсолютно безопасного места в мире не существует. Но есть относительно безопасное место или место, о котором враг не может подумать. То есть, где Сарутоби, там и свиток печати. Другими словами, Сарутоби заметил, что на экзамене на Чоунина будут проблемы, и есть большая вероятность, что что-то случится на арене третьего экзамена. Поэтому он усилил здесь количество ниндзя. Другими словами, в данный момент здесь собралось самое большое количество ниндзя Конохи. Другими словами, это относительно самое безопасное место. И сам Сарутоби здесь. Он должен считать, что такого количества ниндзя плюс его самого должно быть достаточно, чтобы защитить что угодно. Подумав об этом, Юичи тайно сжал кулак. Похоже, он напрасно отправил древесных клонов в резиденцию третьего Хокаге, чтобы украсть свиток печати. Юичи медленно расслабил руку. Увидев сигнал, еще один древесный клон, сидящий в последнем ряду, быстро встал и вышел на улицу, чтобы передать приказ отказаться от плана. Зи. Внезапно в этот момент разразился громкий звук, напоминающий щебетание тысячи птиц. В этот момент все шиноби Конохи с шоком и недоверием уставились на Саске и были ошеломлены. Это техника Какаши. Чидари. Зи. Вспыхнул мощный электрический свет. Юичи, смотри внимательно. Скоро я закончу этот поединок, и тогда мы сразимся в финале. Саске внезапно спрыгнул вниз и бросился прямо к Гааре, как вспышка молнии. Глава 82. Высококонцентрированная чакра молнии мгновенно пробила песчаный шар и вонзилась прямо в тело Гаары. Гаара. Лицо Конкура побледнело. Саске Учиха фактически сломал защиту Гаары. У этого ниндзюцу молнии такая мощная сила атаки. На лице Тимари выступил холодный пот. На трибунах Гаара был ранен, и его ниндзюцу было прервано. При таких обстоятельствах может быть невозможно снова активировать этот дзюцу. Баки был очень раздражен и немедленно приказал. Начинаем, не дожидаясь Гаары. В зоне ожидания. Юичи медленно запрыгнул на забор, присел на корточки и посмотрел вниз. План. Начинается. Внезапно в воздухе начали летать перья. План краха Конохи. Начался. Юичи посмотрел на падающие с неба перья и слабо улыбнулся. В самом деле, иллюзия не действует на меня. Суть иллюзии в том, чтобы нарушить поток чакры противника, чтобы заставить его впасть в состояние гипноза. Но Юичи обладает бесконечной чакрой и совершенным телом мудреца, поэтому невозможно поколебать его поток чакры. Однако, хотя Юичи был в порядке, но присутствующие зрители на трибунах немедленно закрыли глаза и заснули, Только наставники Джоунина и Ниндзянбу не пострадали. Хотя эта иллюзия является простейшей иллюзией типа гипноза, но для неподготовленного человека, даже если он ниндзя, его поймают в гиндзюцу, если он не будет осторожен. Через 3 секунды после активации иллюзии Юичи увидел, как Анбу выпрыгивают из зала и один за другим прыгают на крышу, оглядываясь по сторонам. «Кошка, идите защищать даймё, а остальные уничтожат всех врагов». Они очень быстро отреагировали. Очевидно, что они уже подготовлены. После того, как появились Анбу, один за другим выскочили шиноби песка, а также большое количество ниндзя-звука. Через несколько секунд началась хаотичная битва. Юичи наблюдал за всем происходящим и начал анализировать. И ниндзя-песка, и ниндзя-звука вместе около 300-400 человек. А ниндзя-канахи и Анбу в 3 раза больше. Эти люди вообще не смогут потрясти Канаху. Бум. Внезапно на самих высоких трибунах раздался взрыв. Юичи повернул голову и посмотрел в сторону Сарутоби. Орочимару начал, значит, я тоже должен ускориться. Уголки его рта медленно поднялись. Он также собирается поучаствовать в этом плане разрушения Канахи Орочимару. Юичи поднял руку и вытянул указательный палец. Вжух, вжух, вжух. В следующий момент 5 или 6 древесных клонов, заранее спрятанных в аудитории и преобразованных в обычных людей, используя технику трансформации, одновременно вскочили и мгновенно исчезли, оставив после себя только остаточное изображение. Действия древесных клонов привлекли внимание Анбу и Шиноби Песка, но увидев, что их было всего несколько человек, две стороны, которые яростно сражались, теперь были не в настроении выяснять, кем были эти фигуры. Перед началом этого хаоса я специально подготовил 36 древесных клонов и 12 теневых клонов. У этих клонов 2 задачи. Первая – найти свиток печати. Вторая – защитить даймё. А теперь настало мое время получить немного славы. Улыбнулся Юичи, спрыгнул вниз и упал прямо на площадку. В это время Баки, который только что приземлился, встал перед раненым Гаарой, которого защищали Тимари и Канкура. Гинма Ширануи тоже прыгнул и встал перед Саске, хмурясь и глядя на Баки. Позади него Саске огляделся и в замешательстве спросил: «Экзаменатор, что случилось?» Гинма Ширануи взглянул на Саске и торжественно сказал: «Разве не очевидно? Шиноби Песка напали на Канаху. Шиноби Песка напали на Канаху. Заберите Гаару и быстро уходите отсюда. Дождитесь, пока Гаара восстановится, а затем продолжайте выполнять план. Гаара – наше секретное оружие». Услышав это, Тимари посмотрела на Баки и забеспокоилась. «А ты, учитель, я остановлю ниндзя-канахи. Повсюду ниндзя-канахи. Учитель собирается использовать свою жизнь, чтобы заблокировать врага, чтобы выиграть нам достаточно времени». Тимари яростно стиснула зубы и вместе с Канкура поддержала Гаару. Однако, когда они готовились уйти, внезапно перед ними упала фигура. Юичи приземлился прямо перед Канкурой и Тимари, заблокировав им путь к отступлению, и посмотрел на них двоих. «Извините, я не могу позволить вам уйти». Как только прозвучал его голос, внезапно в сторону Юичи на чрезвычайно быстрой скорости полетел кунай. Среди толпы Саске увидел детонирующий талисман на рукоятке куная с проницательностью шарингана и поспешно закричал: «Будь осторожен!» Ляск! Два куная столкнулась в воздухе, высекая бесчисленные искры. Кунай, летевший к Юичи, тут же отскочил и упал на землю. Бум! После приземления детонирующий талисман взорвался. Саске молча посмотрел на Юичи и медленно закрыл рот. Юичи осторожно подбросил левой рукой еще один кунай и слегка взглянул на Баки. «Ты собираешься убить меня кунаем?» Баки яростно посмотрел на Юичи, и его лицо стало крайне уродливым. «Этот генин Канахи». Гинма Ширануи посмотрел на Юичи и удовлетворенно кивнул. «Отличная техника метания кунаев, молодец». Затем он посмотрел на Баки и холодно спросил: «Почему вы предали Канаху?» Баки проигнорировал его вопрос и мрачно посмотрел Юичи, Ширануи и Гинму, а также на Саске, который стоял позади него. 3 к 3. Он может сам полностью сдержать Джоунина противника, но он не уверен, что Тимари и Канкура смогут победить этого пацана из клана Учиха и гражданского Генина, обладающего чудовищным талантом ниндзюцу стихии воды. Что делать? На самих высоких трибунах. «Мастер Казекаге, что ты делаешь?» Третий Хокаге спокойно сидел в дыму и слегка повернул голову, чтобы посмотреть на Орочимару. Вжух! Внезапно в этот момент прилетел острый кунай, прямо зарезав Анбу, который стоял позади него. В следующую секунду брызнула кровь, и Анбу упал на землю. «Хокаге-сама, бегите!» – прошептал Анбу перед смертью. «Хаэм, Третий Хокаге был ошеломлен на мгновение. Как раз в тот момент, когда он был ошеломлен, за его спиной внезапно появился Орочимару и схватил его за шею, а затем быстро вытащил левой рукой кунай. В следующий момент двое выскочили из дыма и приземлились на крыше и предстали перед всеми. В то же время четыре фигуры выскочили и мгновенно приземлились на четырех углах крыши. После того, как появилась четверка звука, их выражения были очень равнодушными и даже немного гордыми. «Наконец-то настала наша очередь», — ухмыльнулся Кидомару. «Мы все этого ждали. Мне так надоело прятаться за этой маскировкой», — сказал Сакан. «Вы все потные, отвратительно», — недовольно пожаловалась Таюя. «Да ладно, мы же друзья», — обернулся Джироба и бросил на нее взгляд. Внешний вид этих четырех человек сразу ошеломил Анбу. «Ниндзя из деревни Звука, сейчас Хокаге является заложником Казекаге, поэтому они не осмеливались действовать опрометчиво». Анбу в белой одежде повернул голову, посмотрел на подчиненных позади и прошептал: «Нужно защитить Хокаге сама, остерегайтесь ловушек». «Есть!» — кивнули остальные и немедленно бросились к третьему Хокаге. Глаза Орочимару вспыхнули, и он и слабо сказал: «Действуйте!» «Да!» Четыре ниндзя Звука ответили одновременно и быстро начали складывать печати. Техника ниндзя. Создание огненного барьера. Внезапно появился фиолетовый барьер и распространился по окружающей среде, образуя квадрат. Бум! Анбу, который двигался быстрее всех, внезапно врезался в барьер и мгновенно сгорел. Остальные Анбу приземлились за барьером, с беспокойством заглянули внутрь и внезапно почувствовали себя растерянными, не зная, что делать дальше. Ха-ха-ха-ха-ха. Внезапно Орочимару безумно рассмеялся. Он ждал этого дня очень долго. «Мастер Казекаге». Третий Хокаге все еще оставался спокойным и сказал торжественным голосом: «Я не ожидал, что песок предаст Коноху». Глава 83. Глава 83. Бум. Когда прозвучал громкий взрыв, внезапно на самой высокой крыше поднялся фиолетовый барьер, сформировав огромный прямоугольный параллелепипед. «Хокаге сама!» — закричал Гинмаширану и с беспокойством посмотрел на крышу. Даже мастер Хокаге оказался в ловушке, что означает, что противник действительно был хорошо подготовлен. «Деревня скрытого песка хочет начать войну, ХМ». Баки просто холодно фыркнул, потому что бесполезно было говорить больше. Чтобы избавиться от сложившейся ситуации, деревня скрытого песка должна развиваться, а для этого нужно получить больше ресурсов, иначе песок всегда будет самой слабой из пяти деревень ниндзя. «Канкура, Тимари, подготовьтесь к битве, вы должны защитить Гаару». «Да, Баки Сесней», — торжественно сказал Канкура. «Стихия ветра, техника серповидной ласки». Тимари взмахнула огромным веером, и внезапный порыв ветра рванул в сторону Юичи. «Вжу-у-у-у! Канкура, быстро уходи с Гаарой». В следующий момент она сделала шаг вперед и встала рядом с Баки, по-видимому, планируя в одиночку заблокировать Юичи и Саске. Канкура позади поддержал Гаару, его глаза несколько раз вспыхнули, но его взгляд быстро стал твердым. Спорить в это время – пустая трата времени, так как Тимари приняла решение, тогда он должен сбежать вместе с Гаарой. Он высоко подпрыгнул и быстро взобрался вверх по стене, собираясь покинуть арену третьего экзамена на Чоунина. «Стой!» – Саске бросился в сторону Канкура. «Стихия ветра. Техника серповидной ласки. Вжу-у-у-у-у». Яростный порыв ветра быстро устремился к Саске. Саске не мог продолжать преследование и быстро отступил. Мимо пронеслись бесчисленные клинки ветра, оставив на земле огромные разрезы. «Я еще не отпускал тебя». Когда на Саске напали, Юичи легко заблокировал атаку Тимари, затем быстро развернулся и мгновенно завершил складывать ручные печати. «Стихия воды. Кнут водяного дракона». Появился огромный водяной кнут, который обвил лодыжку Канкура, взбиравшегося по стене, и быстро потянул его назад. Внезапно Канкура оттащили назад водяным кнутом, и он тяжело упал на землю. Бум! Лицо Канкура было угрюмым, он только что почти покинул арену, но его остановили в последний момент. Баки нахмурился и решил сперва разобраться с Юичи, но ему помешал Гинмаширинуи. Увидев, что Юичи может остановить двух генинов песка, он быстро бросился сражаться с Баки. Канкура медленно встал и прислонил Гаару к стене позади себя, а затем развязал повязку и снял марионетку со спины. «Извини, Тимари, кажется, они не позволят нам забрать Гаару, пока мы не победим их». Канкура не был уверен в победе, сражаясь с Юичи. Огромное количество чакры заставляло его чувствовать себя бессильным, сражаясь с таким монстром. Саске подошел к Юичи и встал рядом с ним, а затем усмехнулся. «Неожиданно однажды мы будем сражаться вместе». «Сражаться вместе? Нужно ли ему объединять силы с другими, чтобы победить двух генинов деревни Скрытого Песка Тимари и Конкура?» «Нет». Юичи вдруг поднял руки и начал складывать ручные печати. «Поскольку мы сейчас на войне, мне больше не нужно сдерживаться». Услышав это, и Конкура, и Тимари внезапно почувствовали себя плохо. «Не нужно больше сдерживаться? Что это значит? Разве он раньше не показал свою истинную силу?» «Стихия воды. Взрывная волна воды». В одно мгновение чакра Юичи взорвалась, как извержение вулкана. Сразу после этого бесчисленное количество воды собралось вокруг него, сформировав ужасающую гигантскую волну, мчащуюся к Конкура и Тимари. Бум, бум, бум. В следующий момент на арене третьего экзамена на Чуунина раздался оглушительный рев. Конкура, который как раз собирался использовать марионетку, и Тимари, которая собиралась применить дзюцу стихии ветра, оба замерли одновременно и посмотрели на огромную поднимающуюся десятиметровую волну, которая покрыла большую часть арены. Даже битва между Баки и Гинмай Широнуи на стороне была прервана. Баки посмотрел на гигантскую водяную волну и быстро попятился назад. Что за чудовищное ниндзюцу? Он даже не смог бы остановить его с помощью другого ниндзюцу. Он тоже джинчурики, иначе откуда у него такое огромное количество чакры? В то же время у Гинмай Широнуи на лбу выступил холодный пот. Теперь у всех генинов такой огромный объем чакры? Бу-у-у-ум. Гигантская водяная волна мгновенно поглотила Тимари и Конкура, и в мгновение ока их обоих унесло быстрым течением. Бум! Гигантская водяная волна яростно врезалась в заднюю стену, из-за чего даже Гаару унесло мощным водяным потоком. Бум! Бум! Бум! На арене третьего экзамена на Чуунина постоянно раздавался оглушительный рев. Чакра Юичи казалась бесконечной, и он непрерывно создавал огромные массы воды, которые постоянно обрушивались по трем из них. Стоящий позади него Саски невольно отступил на два шага назад, его глаза были полны ужаса. Арена третьего экзамена на Чуунина уже была полностью затоплена водой, а уровень воды на площадке резко поднялся на 5-6 метров. Саски стиснул зубы. «Это твоя истинная сила». Когда грохот прекратился, Шиноби Конохи и Анбу, сражавшиеся вокруг, ошеломленно посмотрели на площадку внизу, которая превратилась в огромное озеро. Фигура Юичи постепенно появилась на воде, и Саски последовал за ним. Гинмай Широнуи спрыгнул со стены и приземлился на поверхность воды, посмотрел на Юичи и тайком вздохнул. Когда такой ребенок является всего лишь генином, он, Джаунин, находится под большим давлением. Нога на Юичи ниндзя песка, как раз тогда, когда он собирался спросить, что случилось с врагом, неподалеку со дна озера внезапно выпрыгнули несколько фигур. Бах, бах, бах. В следующий момент еще три юичи приземлились на поверхность воды, держа в руках Тимари, Конкура и Гаару. Уголки рта Гинмай Широнуи слегка дернулись. Глава 84. Глава 84. Было так просто поймать трех генинов песка, что Гинмай Широнуи почесал голову и был немного смущен. Первоначально он думал, что ему придется сражаться изо всех сил, но джинчурики песка был так легко пойман. Кстати, двое других генинов тоже непросты, оба дети четвертого Кодзекаге. С такими заложниками в руках, похоже, это битва. Бах! Внезапно позади Тимари, Конкура и Гаары появилась фигура. Это Баки. Он крепко сжал кунай в руках и одновременно атаковал трех водяных клонов, которые держали их. Водяные клоны обладали лишь 1/10 частью силы Юичи. В тот момент, когда они почувствовали приближение врага, они немедленно выбросили Гаару, Конкура и Тимари в сторону Юичи. Банг, банг, банг. Вокруг разлетелись брызги воды. Баки поднял голову вверх и посмотрел на трех человек в небе. Черт возьми, он хотел вскочить и схватить их, но... Стихия воды. Разрывная волна воды. Вжу-у-у. В следующее мгновение Баки охватило ощущение ужасного кризиса, и он поспешно наклонился вниз. В следующее мгновение над его макушкой пролетел водяной поток под крайне высоким давлением и мгновенно ударился о стену позади него, оставив на стене глубокий разрез длиной 5-6 метров. Баки встал и оглянулся на стену, прорезанную водяным лезвием позади него, и его лоб вдруг покрылся холодным потом. Если бы он подпрыгнул прямо сейчас, его разрезало бы пополам в воздухе. Это точно не тот уровень ниндзюцу, который может использовать генин. Какое мощное атакующее ниндзюцу стихии воды. Гинмай Широнуи молча сглотнул. Это ниндзюцу быстрое и мощное, даже Джаунин может быть случайно убит. Когда он думал об этом, внезапно мелькнула фигура, а затем почти одновременно перед Баки появился Юичи. Так быстро. Это техника телесного мерцания. Когда он был потрясен такой удивительной техникой телесного мерцания, внезапно Юичи нанес удар. Бум. Баки вылетел как пушечное ядро и перевернулся вверх ногами, оставив позади себя в воздухе смутное остаточное изображение, а затем яростно ударился о стену позади него. Бум. Тут же раздался огромный взрыв. Мощная сила заставила фигуру Баки глубоко погрузиться в стену, а от места удара пошли густые трещины. КХМ, КХМ, КХМ. Баки выплюнул полный рот и с ужасом посмотрел на Юичи. Что это за чудовищная сила? Не только быстрая скорость, но и ужасающая мощь. Неужели он не человек, а монстр? Юичи быстро завершил складывать ручные печати и закричал. Стихия воды. Техника великого водопада. В следующий момент из его рта вылетела огромная масса воды, которая была чрезвычайно огромной, размером с треть арены третьего экзамена на Чоунина. Бум. Почти через мгновение после того, как Баки врезался в стену, она яростно ударила Баки. Бум, бум, бум. Сильная дрожь, вызванная взрывом, распространилась по всей арене. Сражающиеся ниндзя ненадолго остановились и посмотрели в сторону ужасающего взрыва, а затем увидели ужасающую сцену. Огромная масса воды, словно гигантский водяной шар, прямо раздавила большую стену, создав огромную дыру метров 5-6 шириной. Саске и Генма посмотрели на разрушенную стену и широко открыли рот. В течение нескольких коротких секунд элитный джаунин деревни Скрытого Песка был побежден. Генма Ширануи посмотрел на Юичи с Гаарой и Конкура в одной руке и Тимари в другой и почувствовал небольшую сухость в горле. Снова взглянув на его бесстрастное лицо, как будто только что атака была самой обычной, он подсознательно вытер холодный пот со лба. На крыше в огненном барьере. Так легко победил элитного джоунина. В таком юном возрасте он может обладать такой силой, этот ребенок даже лучше, чем гений во время войны. Третий Хокаге вздохнул и посмотрел в сторону Юичи. И его противник, Орочимару, который притворялся Казекаге, тоже слабо улыбался, услышав это. Огромное количество чакры и отличный талант стихии воды, но учитель боится и опасается этого ребенка, тогда его личность вот-вот раскроется. Синджу. Глаза Орочимару сверкнули, глядя на Юичи с огромной жадностью. На площадке. Нагана Юичи, отличная работа. Эти двое, дети четвертого Казекаге, Агаара, важное оружие деревни, поэтому мы не должны позволять Шиноби Песка спасти их, сказал Генма Ширануи. Его голос был очень громким, поэтому его слышали не только Юичи и Саске, но и другие Шиноби. Ниндзя деревни Скрытого Песка, сражавшиеся с Конохой, внезапно посмотрели вниз. Когда они увидели, что Гаара, Конкура и Тимари были захвачены, они на мгновение застыли. Трое из них не только дети четвертого Казекаге, но и Шиноби Песка с выдающимися талантами. Они обязательно станут опорой деревни в будущем. Особенно Гаара, деревня Скрытого Песка не может потерять Джинчуурики. Убить их. Спасите Гаару. Гаара не может пострадать. Спасите Гаару. Почти в следующую секунду 50% Шиноби Песка бросили своих соперников, повернулись и немедленно устремились вниз на площадку. В то же время в Юичи со всех сторон вылетели кунаи и сюрикены и приближались к нему со всех сторон на чрезвычайно высокой скорости. Глава 85. Глава 85. Когда в Юичи со всех сторон на огромной скорости вылетели кунаи и сюрикены, он быстро отпустил Гарау, Тимари и Конкура, поднял руки и начал складывать ручные печати. Стихия воды. Барьер воды. Ву-у-у. В одно мгновение вокруг него сформировалась огромная круглая водяная стена, окружив Саске и Генму Ширануи. В следующий момент все кунаи и сюрикены были заблокированы огромной поднявшейся стеной воды. Внезапное появление огромной стены воды также заставило глаза десятков шиноби песка, которые бежали к Юичи, слегка сузиться. Такой круглый барьер воды может использовать только второй Хокаге. Обычный барьер воды просто позволяет создать перед собой небольшую стену воды, способную заблокировать атаку врага с одной стороны. Только такой ниндзя, как второй Хокаге, несравнимый мастер ниндзюцу стихии воды, может сформировать круглый барьер воды, блокирующий атаки врагов со всех сторон. Однако человек, который выполнил это ниндзюцу, просто обычный генин Конохи. В этот момент бесчисленное количество ниндзя и анбу Конохи представили в своем сознании странную картину. Фигура второго Хокаге частично совпала с Юичи. Неужели скоро в Конохи появится еще один гений стихии воды, такой как второй Хокаге? Если мы позволим этому ребенку спокойно вырасти, В будущем он действительно может стать могущественным шиноби, подобно второму Хокаге. Ни в коем случае нельзя позволять ему выжить. Когда ниндзя деревни Скрытого Песка отправились от огромного шока, почти все они сразу же подумали об этом в своих сердцах. Коноха уже является сильнейшей деревней ниндзя и обладает на большим количеством ниндзя. Если в Конохе снова появится гений вроде второго Хокаге, тогда Коноха станет еще более ужасающей. Убейте его, мы должны убить его сейчас же. Десятки ниндзя песка немедленно бросились к Юичи. В этот момент ниндзя Конохи тоже проснулись и хотели остановить их, но оставшаяся часть шиноби песка сошли с ума и хотели сдержать их любой ценой. С другой стороны, Анбу просто молча взглянули на Юичи, остались равнодушными и не собирались вмешиваться. Почему Анбу не останавливают шиноби песка? Куринай подозрительно посмотрела на этих Анбу. Асума также уставился на Анбу и слегка нахмурился. Анбу не заботились о Юичи, а вместо этого бросились на трибуны, чтобы спасти ниндзя, которые оказались в иллюзии. Пусть они присоединятся к битве, чтобы уничтожить шиноби песка и ниндзя звука. Наруто, Тентин, Шикамару и другие, которых Анбу освободили от иллюзий, проснулись один за другим. Как только они проснулись и открыли глаза, они в замешательстве огляделись, не понимая, что произошло. Внезапно они услышали ужасный взрыв. Бум! На площадке внизу поднялось огромное облако пыли.